Глава 30. Дальше Кеша с Янь-Ань едут следом за нами с Леной, чтоб китаянка знала, куда за мной прибыть утром. «Мелкий, а ты вот с этой Феминой ближайшее неопределенное время будешь вместе трудиться?» С нечитаемой интонацией спрашивает Лена, поглядывая в зеркало заднего вида. «Да, плюс, как оказалось, еще и ездить с ней на Харгос туда и обратно для мобильности». «Как интересно!» — тянет Лена и неожиданно тычет указательным пальцем меня под ребро. «Это для профилактики», — непонятно поясняет она. «А что, приятная же девушка», — размышляю вслух. «Да и удобно». «Вот-вот. Мелкий, такой вопрос. Мне ей сейчас глаза выцарпать или подождать? И морду потом расцарапать?» — смеется Лена. «За что?» — искренне удивляюсь я. «Она же в определенном смысле жертва обстоятельств. Я с ней же чисто по делам». «Для профилактики, мелкий». «Ладно, ты какой-то скучный тормоз сегодня. Живи». «Мне в 4:45 утром уже выехать надо. Сегодня целый день в клинике». Начинаю перечислять. «Еще ужин у твоих, но тут понятно. Хоть и не хочется, но надо. Сергеичу даже позвонить некогда было, не то что заехать. Неудобно. Смоляков и бассейн меня тоже потеряли. Лен, ну хоть ты-то». «Ладно, чмок». Лена кладет руку мне на ногу. «С меня массаж на затылке. Дома». В 4:45 утром вижу в окно, что у моего подъезда останавливается вчерашний Lexus с желтыми номерами. Тут же спускаюсь, поскольку готов, но не хотел стоять ждать на улице. Когда я выхожу из подъезда, Янь-Ань выходит из машины, обходит ее вокруг и, открывая заднюю правую дверь, говорит мне по-английски, хотя и со смешным для меня китайским акцентом. «Босс, прошу». «Хм, непривычно», — честно сознаюсь ей, захлопывая эту самую заднюю дверь. «Я спереди сяду, ок?» «Если вам так удобно», — чуть удивляется Янь-Ань. И, делая шаг в сторону, открывает передо мной переднюю пассажирскую дверь. «Что тут скажешь? Можно только головой покачать». Как только усаживаюсь, она тут же захлопывает дверь и бегом бросается на место водителя. Интересные эмоции. Кажется, Лена была вчера не так уж и не права в своих то ли шутках, то ли опасениях. Вслух только хмыкаю, тут же нарываясь на взволнованный вопрос китаянки. «Босс, все в порядке?» «Да. Потом решаю, что ехать нам еще долго, а ездить так, вероятно, и того дольше. Потому собираюсь попытаться устранить дискомфорт прямо сейчас. Раньше приходилось бывать в других странах». «Конечно», — уверенно кивает китаянка. «Училась в Бат-Университи, в Германии жила, в Европе бывало много. В Штаты не дали визу, но хотела в этом году. Пока с отцом не...» «Понятно. Тогда рассказываю историю для лучшего взаимопонимания. Пара бизнесменов из России обсуждали контракт в Швейцарии. Договорились по всем пунктам. Местные их повели в какой-то пафосный ресторан традиционной французской кухни. Всего 4 человек. Двое из России и двое местных. В ресторане обед обслуживало 8 официантов, по паре на каждого клиента». «А зачем?» — живо интересуется Янь-Ань, что-то прикидывая. «Вот, рассказываю. В общем, русский только к бутылке тянется. У него из-за спины рука официанта, хлоп, перехватывает эту бутылку и наливает. Второй русский только сигарету в рот вставляет, а ему сзади из-за головы рука выныривает с зажигалкой. Прикуривайте. В общем, та пара, что из России, в этот ресторан больше ни ногой». Смеюсь, вспоминая историю, которую читал на www.marpeh.com. Правда, она относилась, кажется, к 2001 году. Понятно, почему. «Навязчивый сервис», — уверенно спрашивает Янь-Ань. «Не просто навязчивый, хотя и это тоже. Такой сервис, помимо прочего, акцентирует социальное неравенство. По крайней мере, для тех, кто родом из бывшего СССР. И родной язык для кого русский». «Поняла», — ровно говорит Янь-Ань. «Я не должна подчеркивать свое нижестоящее место в иерархии, чтобы не создавать дискомфорта». «Лучше вообще забыть об иерархии. Вежливо корректирую. По крайней мере, в данном случае. Для повышения обоюдного комфорта. Есть задачи, мы их решаем. В нашем случае иерархия не нужна. Достаточно слаженной командной работы. На Харгос приезжаем даже чуть раньше 8, сразу заруливая в 4-й сектор. Кеша, оказывается, внес машину в какие-то списки, и она теперь может тут ездить без ограничений. Самого Кеши, вопреки его словам, на Харгосе еще нет. «Он звонил 2 часа назад», — сообщает мне Гао. «Задержался по делам, но мы можем начинать без него. Вам для этого что-то нужно? А у вас все готово?» «Я к Цао без вас не ходил», — дипломатично отвечает Гао. «Пойдемте вместе. Борт пришел раньше, чем планировалось. Они уже 3 часа на ногах. Что-то там даже успели сделать, ожидая вас». Свободная экономическая зона Харгос. 4-й сектор. Территория отдельно стоящего лабораторного комплекса. В начале ряда длинных лабораторных столов стоит группа граждан Китая и один европеец. «Культуру мы уже получили, составы для испытаний тоже», — говорит пожилая китаянка по-китайски. Парню-европейцу ее слова на английский переводит стоящая рядом молодая девушка-китаянка. «Штамм ввели 3 десяткам животных, мини-свиньям, как вы и просили. Но сделали это буквально 1.5 часа тому». «Неважно», — отмахивается парень-европеец. «Мы же тестируем противовирусное, а не иммунитет. Показывайте». Группа людей следует вдоль первого лабораторного стола. «Вижу», — говорит через минуту парень-европеец. «Вирус взялся. Давайте пробовать ваши средства». «Госпожа Цао спрашивает, достаточно ли релевантной будет картина, с учетом такого малого срока после заражения?» Деловито переводит вопрос пожилой китаянке молодая. «Не будет ли смазана картина?» «Пожалуйста, переведите госпоже Цао, что слона надо есть по частям», — улыбается молодой парень. «Лично я очень сомневаюсь в возможности создания единого фарм-ответа на этот тип вируса. Чтобы видеть, подавляет ли средство вирус, лично мне текущей картины будет достаточно. А вот узнать, работает ли их средство, и если да, то как, они заинтересованы как можно скорее». Девушка добросовестно переводит все пожилой китаянке, которая вежливо кивает в ответ. «Понимаете, угнетение вируса либо будет иметь место, либо нет», — продолжает парень. «Если все же будет, оно имеет четкие читаемые физические характеристики. Скажем, для нас с вами читаемые». Деликатно поправляется он. «От объема исследуемого материала не сильно зависит. Диссонанс частот с вирусом либо образуется, либо нет. Последнее не переводите. В общем, давайте колоть это ваше средство». «Это пустышка», — европеец указывает пальцем на первую группу из 5 мини-свиней. «Введенный состав никак на вирус не воздействует, извините». «Что по второму столу?» — кивает пожилая китаянка, видимо, ожидавшая такого именно ответа. «Я бы сказал, что работает ограниченно. У части животных, а именно у этой, этой и этой, европеец наклеивает красные стикеры на 3 стеклянных мини-вольера. Иммунный ответ по скорости сейчас почти равен скорости размножения вируса». Пожилая китаянка переглядывается с идущим рядом 30-летним китайцем в очках. «Но я пока не понимаю, что будет дальше», — продолжает европеец. «Само средство непосредственно на вирус не воздействует. Он как размножался в крови, так и размножается. Просто у этих уколотых вами особей за размножением вируса почему-то стал поспевать иммунный ответ. Вольеры я пометил. Будем наблюдать?» Пожилая китаянка выслушивает перевод и молча кивает. «И третья группа», — бормочет европеец. «Что-то непонятное. Да что за черт? Почему частоты одни, а амплитуды разные? Они что, ввели вакцину уже зараженным особям? Дураки, что ли? Этого не нужно переводить. Видимо, это они меня проверяют. Так, а попросите их 3-й номер препарата ввести повторно, но уже здоровым животным. Осмотр через 30 минут после инъекции». Молодая китаянка добросовестно переводит все пожилой, и пара следующих рядом биологов после взмаха руки пожилой китаянки идут к шкафу с контейнерами. «Это же ослабленная культура вируса», — склонив голову, смотрю на Цао после повторного подхода к снаряду. «То есть после того, как препарат номер 3 вводим здоровым животным. Как я и предполагал, китайцы зачем-то ввели зараженным вакцину. Зачем? Оно, возможно, годится как прививка, но этого я пока наверняка не утверждаю. Тут надо наблюдать, чем закончится. Продолжаю, дождавшись напряженного кивка Цао после перевода Янь-Ань. По иммунному ответу ничего прогнозом сказать не могу. А точно от того именно штамма вируса прививка? Старательно переводит Янь-Ань под напряженный взгляд Цао. Однозначно. Характеристики в точности те, что и у вируса, который был у обоих китайских стариков. Уверенно киваю в ответ. Госпожа Цао меня может не понять, но частоты всех организмов, включая микроорганизмы, также индивидуальны, как сочетание линий на отпечатках пальцев. Можем, если она хочет, поэкспериментировать. Лично я этот вирус ни с чем не спутаю. Хотя у него и есть родственники, если можно так выразиться. Например, некоторые виды энцефалита. «Госпожа Цао с большим уважением относится к вашему мнению», переводит мне Янь-Ань через полминуты. «Так, у меня тогда к ней вопрос. Чтоб проверить, давайте сделаем эти прививки релевантны по количеству группе животных, а потом, когда я увижу, что иммунный ответ сформирован, введем им этот самый вирус». «Это уже сделано, вернее, делается», добросовестно переводит Янь-Ань в ответ. «Просто нам важно было увидеть, что штамм вируса тот самый. Ваша оценка увеличивает шанс на быстрый результат. Вы же понимаете, что мы идем несколькими путями сразу, но любая помощь сокращает дорогу к результату». «Вирус тот же самый, ручаюсь. Я действительно почему-то забылся на секунду и не сообразил, что китайцы все будут делать с тройным дублированием и тройной подстраховкой». «Госпожа Цао обещает, что лабораторные испытания по этой вакцине будут проходить тут, при вас и с вашим полным участием». Киваю в знак признательности, хотя все понимаем, что это абсолютно ненужная вежливость, поскольку главное — результат. А с этой вакциной он будет. Вопрос — когда? Отмечаю мысленно, что китайцы молодцы, и уже в первый день совместной работы какой-то результат уже достигнут. Конечно, вакцина не спасет никого из зараженных и даже уже не поможет большинству инфицированных, но она однозначно позволит зафиксировать границы распространения вируса и не даст заразиться новым людям. Хотя, конечно, окончания ее испытаний нужно дожидаться. Сегодня не все.